Сева сидел на каменной плите, которая полого уходила в воду озера. Озеро было невелико, так озерцо. В него множеством струй и водопадиков спускался, срывался, падал, несся ледяной ручей, разбившийся на несколько потоков. Сева поднял глаза. Высота этого порога была как высота пятиэтажного дома. Даже в хорошем состоянии не забраться. Видно, Севе никогда больше не увидеть байдарки, в которой осталось все — еда, теплая сухая одежда, меч и большой фонарь — все. И виноват он сам. Как можно было доверяться сказочным куклам? Севе хотелось плакать, но он не заплакал, потому что люди чаще всего плачут, когда кто-то может их слезы увидеть. А если не перед кем плакать, некого просить о сочувствии, тогда глупо и начинать. Сева сжался в комочек, подтянул колени к груди, постарался залезть в углубление у подножья стены. Теплее не стало. Зато навалилась тупость. Знаете, как бывает, тебя вызвали к доске, или ты открыл безнадежный билет на экзамене, ты стоишь перед столом экзаменаторов и знаешь, они ждут, что ты скажешь что-нибудь умное. А ты ничего не можешь сказать. У тебя в голове абсолютная пустота, как в космосе. Ты начинаешь думать о разных других вещах, не относящихся к экзамену. И тут Сева проснулся. Оказывается, человек может заснуть на невероятной глубине, в тесноте и холоде, в промокшей рубашке и джинсах, в полной безнадёге. А проснулся Сева от того, что был он не один. Ему бы самый раз умереть от страха. Оказывается, бывают штуки пострашнее гигантских пауков, а бежать некуда. На бережку спиной к воде сидели в ряд 6 белых саламандр. Как головастики, но с кружевными жабо вокруг шеи, розовыми, бессмысленными, слепыми глазами, ростом вдвое больше Севы. Никаких попыток подойти к нему поближе саламандры не делали. Сидели, смотрели на него. Вроде бы особо не удивлялись. Каким-то образом саламандры почувствовали, что Сева смотрит на них, и вытащили разного рода предметы. У одной была трубочка, у второй — набор палочек, у третьей — нечто вроде треугольника на веревке. И Сева понял, что не боится этих саламандр. Они не желают ему зла. Но чего они желают? И они ему объяснили. Старшая саламандр заговорила, но не словами, а как-то по-другому. И смысл ее речи был понятен без слов. Она словно звучала у Севы прямо в голове. Был он такой. «Спасибо, пришелец, что пришел к нам. Жизнь наша однообразна и тосклива. Если бы не наша страсть к музыке, мы бы вымерли, как лемуры. Дозволь нам сыграть для тебя нашу новую композицию. Называется «Звонкий удар сталактита». «Валяйте», — сказал Сева, которого снова начала колотить дрожь. Музыка была приятная, нормальная музыка, только без слов. Он слушал минут 5, но потом больше слушать не смог из-за холода. А ведь не выскочишь же и не согреешься, обидеться чего доброго. Тебе играют музыку, стараются подземные саламандры, им так скучно. Но и терпеть больше не оставалось сил. Севу трясло от холода, он сжимал коленки пальцами. И тут внутри него раздался вопрос старшей саламандры. «Тебе плохо, наш уважаемый слушатель? Тебе неприятна наша музыкальная композиция?» «Клянусь, композиция ни при чем», — взмолился Сева. «Но я умираю от холода. Одежда моя в байдарке, байдарка из этих чертовых пауков осталась вон там, наверху, далеко. Я не могу слушать музыку». Видно, из Севиных слов Саламандры услышали даже больше, чем он хотел сказать. «Шлеп-шлеп-шлеп!» — раздался плеск. И саламандры исчезли, оскорбленные Севой, и оставили его в безнадежности, в одиночестве. Но теперь хоть можно было попрыгать и поприседать. «В конце концов», — сказал он себе, — «пойду дальше вниз по течению, пока не помру или не найду это чертово убежище. Не все же в мире хотят меня сожрать. Этих саламандр я сам обидел, они не виноваты». И тут он снова услышал музыку. Оркестр саламандр грохотал и веселился так, будто теперь их было не шесть и даже не десяток, а две сотни. Сева поднял фонарик и увидел, как по крутому склону, вся в брызгах и пене, к нему несется байдарка, поднятая на лапах множество саламандр. «Вжик!» — как гоночный болид Шумахера байдарка затормозила у самого берега, и голос саламандры произнес: «Переодевайтесь, пожалуйста». «Спасибо вам! Огромное спасибо!» «Переодевайтесь! Мы подождем! У нас так редко бывают гости! Переоденьтесь в сухое, приготовьте себе пищу, и если вы разожжете костер, мы возражать не будем, зато будем исполнять для вас нашу скромную музыку. Потом вы можете поспать сколько вам угодно, а когда проснетесь, мы намерены дать вам настоящий концерт». И Севе ничего не оставалось, как подчиниться, что он и сделал, не сдержав веселой улыбки. Глава 8. Путешествие по реке. Музыка саламандр еще долго преследовала Севу, и неудивительно, всем оркестрам саламандры плыли за ним следом. Время от времени из воды по пояс высовывался то один, то другой музыкант и беззвучно вопрошал: «Хороша ли наша музыка?» «Хороша?» — искренне откликался Сева, потому что в эти минуты трудно было найти более благодарного слушателя. Саламандры притащили байдарку, позволили ему переодеться, охраняли его сон и ничего не потребовали взамен, только послушай наш оркестр. А оркестр и впрямь оказался недурным. Такой и на земле не часто встретишь. Сева немного возгордился, потому что его провозгласили профессором подземной музыки и пригласили жить в саламандровой впадине, сколько он пожелает. Даже сказали, что если он уже взрослый, то ему подыщут самую красивую саламандрочку в невесты. Сева скромно отказался. Он объяснил своим новым друзьям, что предпочитает жить на солнечном свете, а слепой красавице там не понравится. Но звание профессора, совершенно незаслуженное, принял. Часа через два, достигнув границы саламандрового царства, Севе пришлось распрощаться со своими спасателями. Ручей в этом месте пробивался сквозь каменные завалы, и Сева битый час волоком перетаскивал байдарку на чистую воду. Второй день путешествия близился к концу. Сева прикинул, что раз он все время вместе с ручьем опускался вниз, то наверняка уже достиг больших глубин. На берегу следующего озерца он отыскал песчаный пляж и, вытащив байдарку, отдохнул. Сева лежал на спине и размышлял о смысле жизни. Настроение у него, что ни говори, заметно улучшилось. Подумать только, преодолеть такие страшные препятствия, испытать такое ужасное приключение и выбраться из него профессором музыки. Вот бы Лолите рассказать, обхохоталась бы, да и не поверила бы, наверное. «Ты профессором у саламандр? Так не бывает». А вот и бывает. Раньше люди думали, что земля плоская, и отлично обходились. А завтра саламандры будут выступать в Большом зале консерватории. Представьте только, симфония посвящается нашему другу, известному путешественнику и авантюристу Всеволоду Савину. Так что держись, Лолита. Место в первом ряду тебе обеспечено. Почти ко всему привыкаешь. Но не сразу. Пустота и чернота уже не так пугали, как в первый день, но совсем не обращать на них внимания не получалось. Как сказал Амундсен, холоду привыкнуть нельзя, но можно научиться его терпеть. Когда лежишь, а сон не идет, когда холодно и приходится ночевать в байдарке, все время ожидая, что сейчас по тебе пробежит какая-нибудь мокрица, ты услышишь звуки, которые человеку в обычной жизни не услышать. Над головой по потолку сновали паучки, бесшумные и ловкие, но Сева слышал их шаги. Среди ночи его разбудил писк летучей мыши. Как она забралась в эту тесную глубокую глушь, ума не приложить. Подземелье не было совсем уж пустым. Спелеологи, то есть исследователи пещер, говорят, что через 20 или 40 дней теряешь чувство времени и даже немножко сходишь с ума. Но Сева не рассчитывал задерживаться в недрах земли так долго. Пора вставать. Пора выбираться из-под теплого одеяла, связанного заботливыми лапками летучих фей и дюймовочек. Сева чувствовал себя совсем как утром, в декабре, когда надо подниматься в школу. За окнами совсем темно, только слышно, как шваркает лопатый дворник по снегу и как хрустит снег под сапогами ранних прохожих. Шаги эти частые, будто прохожие стараются отогнать прилипчивый сон и убежать от мороза, который на лету хватает их за щеки и нос. Сева зажег фонарик на лбу и большой фонарь на носу байдарки. Стало светлее и теплее. Можно умыться, позавтракать, и начнется третий день путешествия. Как там дома? Мама не беспокоится? Была бы возможность, Сева написал бы письмо Лолите или Кристине. Пока Сева умывался, к рукам его подплыли белые плоские рыбины. Наверное, в действительности они были маленькие, совсем мальки. Но тут Сева от них отшатнулся и не стал мыться, пока они не убрались в освояси. Уж больно они были уродливые. Почти совсем белые, полупрозрачные, и можно было разглядеть, как внутри них дергаются вены и кишки. И глаза у них тоже были белые и даже затянуты белесой пленкой. Короче, аппетит они Севе испортили. Сколько еще осталось? Путешествовать в темноте уже порядком надоело. Все героические поступки Сева уже совершил. Рассуждая так, Сева столкнул байдарку в воду, и ручей понес его дальше. Скучать не приходилось, потому что ручей не был спокойным потоком, в котором можно было расслабиться. Минут 10 он еле полз по широкой пещере, потом втискивался в узкую щель и тугим жгутом белой пены несся в тартарары, грозя превратиться в водопад и разбить байдарку вместе с ее пассажиром. Затем ручей падал в очередной завал, и приходилось тащить байдарку по камням. В тот день очередная щель оказалась настолько узкой, что байдарка 4 раза застревала между камней. А коль байдарка была шириной лишь в 2-3 сантиметра, то можете себе представить, насколько тесно там сходились стены. К счастью, лодочка была сделана из кожи каких-то мелких существ и натянута на ребра летучей мыши, так что Севе всякий раз удавалось протолкнуть ее дальше на широкое место. В других обстоятельствах он испугался бы лезть вперед, чтобы не застрять в конец. Но теперь сама мысль о том, что придется карабкаться обратно, так и не достигнув цели, была столь ужасна, что Сева об отступлении и не думал, и в отчаянии пер, куда ручей тек. Врагов и всяких прочих гадов ему, слава богу, не встречалось. И так, медленно, борясь с природой, опускался он до полудня, когда вдруг услышал удар. Будто трещина, по которой струился ручей, пролегала не в сплошной горной породе, а между тонких стенок, а за этими стенками были темные залы или коридоры. И теперь там, за стенкой, что-то уронили. Потом снова и еще раз раздался скрежет. Сева замер. Кто там может быть? Причем большой, твердый и сильный. Он словно проламывал горную породу. Некоторое время Сева сидел неподвижно. Он остановил байдарку и слушал. Время от времени звук раздавался снова. Прогрохочет и тишина. Севе захотелось постучать в стену. Может, отзовутся, но удержался. Если там враги, а кто еще может здесь оказаться, то они узнают, что он, Сева, здесь, и прорвутся сквозь стенку. Наконец шум прекратился. Что делать? Стоять нет смысла, надо плыть дальше. Сева плыл, прислушиваясь, настороже. Настолько настороже, что даже не заметил того момента, когда ручей стал каналом. Байдарка вплыла в город. Глава 9. Погибший город. Город не был похож на город в обычном смысле этого слова. Тем более, что Сева понятия не имел, кто жил в этом городе, кто его построил и почему покинул. Короче, ему не было известно то, что с детства понятно любой дурочке, снегурочке или фее. К примеру, он не знал, что кроме обычных серых и полосатых троллей, а также троллей хищных или гиеновых, в глубинах Хибинских гор обитают последние племена злобных огневых троллей. Они, как известно, уступают размерами троллям гиеновым, но схожи с ними повадками и стервозностью. Обычные тролли ютятся в пещерах, норах и покинутых замках, а тролли огневые — коренные жители внутренней земли. Мало кто их видел. К тому же они злейшие враги гномов, и у тех существует табу, то есть запрет произносить имя огневого тролля вслух. Они свято верят, что один бестолковый гномик рассказал об огневом тролле журналисту из мира новостей, и за это тролль ночью пришел и сожрал гномика вместе с его родителями. Эта история такая страшная, что ее тоже нельзя рассказывать, потому что не исключено, что если какой-нибудь огневой тролль узнает, что я об этом вам рассказал, то не жить ни мне, ни моей семье, да и вам не поздоровится. Вот что говорится об огневых троллях в Красной книге Карело-Финской Академии Наук, а именно в главе, посвященной забытым и редким зверям Скандинавии, Карельского перешейка и Карельского полуострова. Огневые тролли – существа крайне вздорные, опасные и кровожадные. Хищники и подземные охотники, путешественники и исследователи, которые осмеливались их изучать в местах обитания, становились, как правило, жертвами их жестоких когтей. Огневые тролли селятся колониями глубоко под землей и пути к своим поселкам тщательно маскируют. Вот в такой поселок или город и попал Сева, даже не подозревая, где оказался. Он плыл ручьем по узкой расщелине, когда стены вдруг разошлись, потолок ушел вверх и пропал из глаз, а ручей стал каналом, прямые берега которого были выложены каменными плитами. По обе стороны от канала тянулись мостовые. В глубине можно было разглядеть жилища троллей. Назовите их как хотите, жилищами, строениями, но только не домами, ибо жилища эти были выдолблены в каменной стене, из которой выступали только наполовину. Потолков у них не было. Да и зачем потолки в пещере, где не бывает дождей? Вместо дверей висели кожаные тряпки. Ручей вынес байдарку в небольшой круглый бассейн в центре города. Сева вылез. В городе было темно, но не совсем. Потолок пещеры слегка светился, словно вымазанный фосфором. Слышно было, как журчит вода, а больше не доносилось ни звука. В городе не было ни души. По какой-то причине жители покинули его. Сева не решился отходить далеко от байдарки, но заглянуть в ближайшие постройки все же рискнул. Уж больно любопытно было. Они были пусты, но, судя по всему, оставлены обитателями совсем недавно. На плите одного дома стояла кастрюля, а на кровати валялась шкура какого-то зверя, вернее всего, мышки или крысенка. На стене другого Сева увидел картину. На ней могучие тролли истребляли мелких гномов. Гномы разбегались кто куда или валялись убитые. Тут Сева впервые увидел, как выглядели обитатели подземного городка. И выглядели они пренеприятно. Лохматые, зубастые, похожие на обезьян, хотя таких злобных обезьян не бывает. Во втором или третьем доме Сева увидел мертвого тролля. Тролль лежал, свернувшись клубком на каменной кровати, подтянув коленки к животу и закрыв морду лапами. Видно, он умер в мучениях. Севе стало неприятно и страшно, и он решил поскорее отсюда убраться. Сева выбежал наружу. Там он увидел еще одного погибшего тролля. Тот лежал прямо на мостовой. Кто же напал на город? И тут Сева снова услышал удары и грохот. Куда ближе, чем раньше. Здравый смысл подсказывал, пора уносить ноги как можно быстрее. Но до чего же, однако, любопытно? Сева подумал и решил подождать. Посмотреть, что будет дальше. Особо ждать не пришлось. Разгадка обнаружилась через несколько шагов. Завернув за угол, Сева увидел гигантскую стальную трубу. Она выходила из потолка пещеры, проходила сквозь нее и скрывалась в полу. Вокруг лежало кольцо размельченной породы, которое, видно, выкинули, трубу прокладывая. Пока Сева стоял как вкопанный и глядел, труба дрогнула и принялась вращаться. Поворачиваясь, она ввинчивалась в породу. Похоже на бур. Какого же она размера? Сева подошел к трубе, обхватил ее руками, потом перешел левее и снова расставил руки. Так ему пришлось сделать 120 раз, прежде чем он вернулся к отметке, которую сделал, начав мерить трубу. То есть труба по окружности была 5 метров. Немало. Но откуда и куда она идет? Сева обошел трубу вокруг, сел на землю и задумался. Загадка первая. Почему город пустой, как корабль Марии Селеста? Сева читал про Марию Селесту, а вы, если не читали, то слушайте. 150 лет назад с торгового судна в Атлантическом океане увидели корабль под всеми парусами, который странно себя вел, вилял, словно у него не было руля. Стали давать сигналы. Никакого ответа. На корме парусника было написано его имя — Мария Селеста. Спустили шлюпку, поднялись на борт Марии Селесты и обнаружили, что на борту нет ни одного человека. А погода была хорошая, судно в полном порядке, даже в камбузе на плите стояла еще теплая кастрюлька. Что могло заставить моряков покинуть судно? Ни одного из них так и не нашли, а тайна так и осталась неразгаданной до сегодняшнего дня. Так вот, первым делом Сева вспомнил о Марии Селесте. Но легче от этого не стало, потому что зачем тут труба? Ни тролли, ни гномы, да и вообще никакие сказочные существа такую трубу сделать не могли. Может быть, это тайная шахта? Или кто-то ищет нефть? Но Сева 1000 раз видел по телевизору и в кино, какой из себя бор для нефти. Он довольно тонкий. А этот — громадное трубище, почти как туннель метро. Может, это секретная база? Военные что-то делают? Но, наверное, Снежная Королева знала бы об этом. Ясное дело, тут что-то другое. Сева медленно шел по городку, направляясь к ручью, к байдарке, когда услышал истошный крик: «Молодой человек, обратите на меня внимание!» Этому голосу Сева удивился больше, чем любому привидению. Он подпрыгнул и начал крутить головой. «Нет никаких оснований меня опасаться», — продолжал тонкий, словно детский голосок. «Я сам истрадался побольше вашего». И тут Сева понял, что голос доносится из большой позолоченной клетки, которая висит на кронштейне на железной палке, торчащей над дверью в один из троллевых домов. А в клетке сидит человек. Человек? А может, человечек? Нет, даже не человечек, а небольшой гном или гномик. Как известно, гномы бывают очень похожи на людей и считают, что, как и люди, они произошли от обезьяны. Но человеческий предок был обезьяной шумной, большой и глупой, только умел что палкой махать. А предком гномов была разумная обезьянка, которая выкапывала из земли вкусные и полезные корешки, а затем научилась искать изумрудики и алмазики. «Что вы делаете в клетке?» — спросил Сева. «Я сижу здесь». «Почему?» «Потому что меня посадили. И если тебе не видно, протри глаза, невежа». Гном был грязный, нечесанный, красный колпак порван, на носу царапина. Для гнома он был очень мал, а для Севы велик. Ростом он был поменьше фута, то есть раза в 4 побольше Севы. «Что здесь случилось?» — спросил Сева. «Здесь произошла катастрофа», — ответил гном. «Я тебе все расскажу, как только ты меня выпустишь из заточения. Золотая клетка все равно клетка». «Как же вас спасти?» — спросил Сева. «Найди лестницу. Сколько раз можно одно и то же повторять?» «Я не видел здесь никакой лестницы». «Ну тогда найди ключ от клетки и кинь мне». «А где он?» Гном наклонил голову и посмотрел на Севу, как жираф на таракана. «И такого дурака снежная королева послала мне на выручку!» — воскликнул он. «Почему вы так думаете?» «А мне и думать не надо. Я все знаю сам. Кстати, запомни, меня зовут Юхан. Юхан, великий первопроходец. Я самый известный гном на свете. И если Колумб открыл всего-навсего Америку, которую давно следует закрыть за ненадобностью, то мне удалось доказать, что земля внутри пустая и очень уютная. Если у тебя есть сомнения в моем величии, говори сразу, и я вызову тебя на дуэль». «Это будет нечестно», — улыбнулся Сева, но гномик его улыбки не увидел, а то бы смертельно обиделся. «Потому что ты можешь на меня наступить и раздавить, как муравья». «Вот именно! С удовольствием раздавлю. А теперь открывай клетку и выпускай меня наружу». «Я еще не знаю, как это сделать», — сказал Сева. «Может, вы подскажете?» «Как, как? Ты думай, раз тебя послали меня спасать». Сева не стал спорить с Юханом, но спросил. «А что здесь случилось? Почему тут мертвые существа?» «Тролли! Наглые, отвратительные, предатели общего дела!» — закричал Юхан. «Мне их ни капельки не жалко. Они держали меня в клетке много дней. Не исключено, что это я их отравил водой». «Как так? Отравил?» «Да выпусти ты меня, потом поговорим!» «У хозяина был ключ от замка. Посмотри в доме». Сева заглянул в дом. Ни живых, ни мертвых троллей он там не нашел. Зато на столе, рядом с глиняными плошками, лежала связка ключей. Правда, достать их оказалось нелегко. Гном высунул руку между прутьев клетки, и Сева несколько раз кидал вверх медный ключ, прежде чем гном его поймал. И при этом Сева ужасно устал, потому что ключ-то был в 2 кулака размером и весил, как полупудовая гиря. А гном отпер клетку, спрыгнул вниз, ушибся и рассердился на Севу. Глава 10. Труба под землей. Рядом с гномиком Юханом Сева чувствовал себя, как будто возле рассерженного жирафа. А гномик ковылял, разминая затекшие ноги в рваных сапогах, и ворчал. «Ты что, подхватить меня не мог? Я же чуть не разбился». «Тогда бы ты меня раздавил», — оправдывался Сева. «Невелика потеря», — бухтел гномик. Он щурился, вглядываясь в полумрак пещеры. Потом заявил. «Лучшей участи они не заслужили. Допускаю, что виноваты их отношение ко мне. Если вы хватаете доверчивого гостя и сажаете в клетку, то жалкая судьба вас обязательно достанет». «Какая жалкая судьба!» — не понял Сева. Говорить было неудобно, приходилось запрокидывать голову, а голова гномика терялась в темноте. Сам гномик был худым и сутулым. Сквозь дырки в одежде проглядывало голое тело. Видно, ему пришлось несладко. Бороденка гнома была растрепанная, волосы торчали из-под колпака, но глаза сверкали упрямо и яростно. Как потом выяснилось, гном Юхан обладал настойчивым, упорным и даже наглым характером. Но сейчас он был голоден, напуган, растерян. Правда, особой радости по поводу освобождения от верной гибели и благодарности к своему освободителю не выказывал. «Какая жалкая судьба?» — повторил гномик. «Простая. Их всех погубила труба». «Какая труба?» «А вон та!» Гномик показал на толстую трубу, которая продолжала медленно вращаться и вкручиваться в породу. «А что сделала труба?» «Давай так», — ответил гном. «Будем решать проблемы по очереди. Сначала мы меня кормим. А то я умру от голода, и на этом наши разговоры прекратятся. А я ведь не последний гном на свете. Меня знают во всех краях подземелья. В Лапландии мне памятники стоят во всех городах и деревнях. Ты, конечно, не видел». «Не видел», — признался Сева. «Помолчи, тебя не спрашивают», — оборвал его гномик. «Я первым прошел к центру земли». «Я догадался», — сказал Сева. «Мне о вас рассказывали». «Вот видишь?» — ни капельки не удивился гном. «Ты где остановился? Мне надо срочно к тебе в гости». «Зачем?» «Не задавай лишних вопросов. Я умираю с голода, а ты занимаешься философией. Где твой лагерь, поселок, база, ущелье, парашют, наконец?» «Я сюда приплыл на байдарке», — сказал Сева. «Чудесно. Пошли к твоей байдарке». «Зачем?» «Чтобы поесть». И тут Сева сообразил, что голодный Юхан в два счета уничтожит все его запасы. А что же тогда Севе с голоду умирать? Гном, видно, почувствовал колебания Севы, потому что стал еще настойчивее. «Ты что, хочешь, чтобы я помер? Ты меня для этого спасал? Человечество тебе этого никогда не простит. Это я тебе гарантирую». «Мы совсем разные», — сказал Сева. «Вы такой гигант по сравнению со мной». «Мне есть надо больше». «Но, наверное, в городе много еды», — сказал Сева. «А где гарантия, что мертвая вода ее не погубила?» «Какая мертвая вода?» «Ты что, не видел, во что город превратился за 2 минуты?» «Ну и ты тупой». «А что здесь случилось?» «Мертвая вода!» «Что это такое?» «Ну, я сам не знаю. Сначала я думал, что это меня освобождают, но потом решил, что это просто мертвая вода». Гном склонился к Севе и заговорил быстро и настойчиво. «Я сижу в клетке», — рассказывал он. «Вдруг вижу, с потолка камни посыпались. Много камней. Тролли даже разбежались от страха. А потом вижу, появляется труба. Сверху, понимаешь? Я смотрю, она появляется и начинает опускаться. Огромная труба. А когда до пола оставалось локтей 10, из нее вдруг хлынула вода. Ты не представляешь, что это такое. Из трубы вода. За минуту или две весь город залило водой. По пояс или даже больше. Кто не успел убежать, утонул. А кто поплыл, тот умер и растворился». «Как умер и растворился?» «Все, до чего касалась мертвая вода, умерла. Здесь было много троллей, и у них были собачки и кошечки. Они кроликов разводили, здесь пауки и мокрицы бегали. Мне все сверху было видно. И все, кого касалась вода, хоть капля воды, все умирали». «А куда вода потом делась?» «Ну, она перестала литься из трубы. Будто труба выплюнула порцию воды, а потом она в ней кончилась. Труба стала дальше опускаться, потом врезалась в пол и продолжала крутиться. Мертвая вода понемногу сошла, ведь в городе есть трещины, дырки, отверстия. Было куда деться. По пещерам расползлась. И когда я опомнился, то оказалось, что я один живой во всем городе остался. А если бы клетка висела пониже, или стояла на полу. Представляешь? Я бы тоже был мертв. О, горе! Я этого не переживу. Такая трагедия! И все погибли? Я думаю, все погибли. Ведь тролли тупые, они не догадались, что это мертвая вода. Надо было обладать моим интеллектом, чтобы догадаться. Откуда эта вода взялась? Неужели ты не понимаешь? Это вода сверху. Ее налили сюда люди. Люди на земле много гадостей придумали. Придумали мертвую воду и испугались. Испугались, что она наверху все погубит. И стали ее под землю загонять. Сделали трубу, чтобы пробурить поглубже и воду спустить. Немножко спустили воды, а теперь еще глубже пошли. Я полагаю, что они откуда-то узнали про громадную полость в недрах земли. Туда можно целый океан закачать. Значит, кто-то знает об убежище, выдохнул Сева. Еще как знают. Значит, нельзя туда переселять волшебных существ. Да ты с ума сошел. Тогда на всем белом свете останусь я один, если, конечно, не умру с голода. Так ты говоришь, на лодке сюда приплыл? А как же иначе сюда проникнешь, удивился Сева. Я тоже по ручейку полз. Сколько раз застревал, не поверишь. Но я великий путешественник, на весь мир прославился, поэтому тебя и послали меня спасать. Про тебя я не знал. Тогда пошли, накормишь меня. Ты такой большой, не сдавался Сева. Мне ничего не останется. Моя жизнь важнее, отрезал гном. Я столько всего перенес, что тебе и не снилось. Тобой можно пожертвовать. Тебя, кстати, как зовут? Сева, Всеволод. Пошли меня спасать, а то я скоро упаду. И гном пошел вдоль ручья, правильно рассудив, что лодка где-то там. Чем дальше он шел, тем скорее двигались его ноги. Значит, силы в великом путешественнике еще оставались. Когда же он увидел байдарку, то кинулся к ней бегом. «Стой!» Сева семенил сзади, он все еще на что-то надеялся, а на что и сам не понимал. Потому что вот-вот гномик, как голодный слон, накинется на его припасы. Так и случилось. К тому времени, когда Сева догнал Юхана, тот уже забрался внутрь байдарки, достал мешок с продуктами и принялся вытаскивать оттуда и забрасывать в рот буханки хлеба, круги колбасы, сыры и даже пакет с конфетами, который Сева припас себе на обратную дорогу. «Да стой же!» — кричал Сева и колотил гнома по спине, на что тот, впрочем, не обращал ни малейшего внимания. «Я же с голода помру!» «А я уже...» «Помер», — отвечал гном с набитым ртом. Мешок с недельным запасом пищи для Севы оказался скромным обедом для голодного гнома. Сева, как львица, защищающая своего львенка, вцепился в мешок, но смог спасти от челюсти Юхана только круг колбасы, который прижал к груди, как тонущий спасательный круг. «Отдай!» — голодный гном потянулся к колбасе. И тут Севу охватило отчаяние. Человек пожертвовал всем, сбежал из летнего лагеря, оставил друзей, напугал мать и 3 дня полз, как червяк под землей, не для того, чтобы его ограбил и обрек на голодную смерть какой-то чудик из позолоченной клетки, попугай подземный. Конечно, круг колбасы не оружие, но ведь в байдарке остался меч, оружие пролетариата. Сева кинулся в байдарку. Гном лег животом на опустевший мешок с продуктами, его-то он берег пуще всего. Но Севу продукты уже не интересовали, он стал шарить руками по дну в поисках меча. Юхан понял, что-то, и может быть опасное, происходит у него под ногами, и попытался разглядеть, чего это там суетится Сева. Но Сева уже отыскал меч. Сева закричал: «Отдай продукты, бандит! Вот ты мне и попался!» Каким-то крошечным краешком сознания Сева понял, даже не понял, а почувствовал, такую сцену он знает, видел в кино. Циклоп напал на спутников Одиссея. Остался самый пустяк — выколоть или выжечь циклопу единственный глаз. О чем я думаю? Я с ума схожу. Какой циклоп? Какой единственный глаз? Сева вонзил острый меч в ногу Юхану. И хоть он направлял удар немного вверх, чтобы попасть гному в бедро, удар получился слабее, чем ожидал Сева, но гном его все равно почувствовал, отпрянул в сторону и грохнулся на берег. Байдарку тут же потащило течением, и Сева, сообразив, в чем дело, кинулся следом. Может, ему и повезло, потому что гномик, опомнившись, решил его убить и отобрать обратно мешок, который в схватке Сева успел выхватить у него из рук. Юхан бросился к ручью, но не смог в сумерках сообразить, что Сева побежал вниз по течению с уплывающей байдаркой. Он прыгнул в ручей и принялся метаться по нему, разбрызгивая воду. Ручей, подобный глубокой речке для Севы, был ему по колено. Но потом гном замер и прислушался. А вот Сева замереть опоздал. «Вот ты где, несчастный!» — завопил Юхан и бросился к Севе. Сева выскочил на берег и рванул за собой байдарку, чтобы не оставлять ее в воде. Потом кинулся бежать. Он вилял между домов, похожих на камни, и между камней, ни на что не похожих, а вместе с ним бежали и виляли несвоевременные мысли. «Ну почему я такой начитанный? Я уже видел эту картинку. В какой книжке гигант догоняет своего маленького врага?» «Вспомнил. Это в поэме Пушкина «Медный всадник». Там статуя Петра I гоняется по улицам Петербурга за Евгением». «Нет, кажется, не то». Сева в детстве читал книжку «Путешествие Нильса с дикими гусями». Там за Нильсом гонялся памятник, который Нильс обидел. Сева бежал и вспоминал. Гном бежал и покрикивал, пугал Севу, обещал его растерзать и уничтожить. Гном был больше Севы в 4 раза и растерзать его вполне мог. Но Сева был умнее и шустрее гнома. Юхан знал, что Сева поблизости, но потерял его из виду, поэтому схитрил и принялся его спрашивать. «А в мешочке еще колбаса осталась?» Сева молчал. «А может, поменяемся? Ты мне мешок, а я тебе жизнь?» Сева отбежал подальше и не удержался, крикнул. «Я тут отыскал щель, в которую тебе не пролезть. Хочешь застрять, лезь за мной». «Ты этого не сделаешь. Это негуманно». «Я защищаюсь». «Если я по твоей вине погибну, Снежная Королева велит тебя казнить. С ней шутки плохи. Ты же обязан меня спасти и накормить». «Я не обязан тебя кормить, тем более, что ты меня ограбил». «Мы люди, должны друг друга любить. Ты ведь не тролль какой-нибудь. Тебя как зовут? Севой? А меня Юханом. Давай дружить». «И в чем же будет эта дружба?» — спросил Сева, но из своего укрытия выходить не спешил. «Ну, сначала мы все поделим пополам», — сказал гном. «Ты это уже сделал», — ответил Сева. И горько, и смешно. Этот гном какой-то умственно отсталый. У него хитрость маленького ребенка. «А если я чего добуду, то я тебе тоже дам», — не отставал гном. «Нам ведь с тобой теперь вместе надо выбираться». «Сначала мне надо попасть в подземелье». «Но я там уже был». «Снежная королева хочет переселить туда всех сказочных существ». «Идея хорошая. Это я ее придумал», — важно ответил гном. «Да ты выходи, не бойся!» И Сева решился выйти на открытое место. А гном не напал на него.